Поговорив с кучером, сыщик несколько раз обошел усадьбу. За палисадником бесконечные поля пшеницы расстилались перед его глазами. Постояв несколько минут у ворот, сыщик повернулся и направился к дому. Но не успел он сделать и пяти шагов, как вдруг раздался короткий выстрел, и в ту же минуту с головы его слетела шляпа. Сыщик не потерялся ни на минуту. Быстро подняв шляпу, он огромными прыжками бросился к подъезду господского дома, так как ему показалось, что кто-то поспешно скрылся там за одной из колонн. Но, несмотря на все поиски, ему никого не удалось найти. «Духи, кажется, уже пронюхали о моих намерениях», — промолвил Нат Пинкертон и вошел в дом. Завтрак уже был накрыт, и Орлов Вандергейден уже сидел за столом. Сыщик проголодался и кушал с большим аппетитом. Кушал и Гейден. «Ваш повар, кажется, заправляет все какой-то странной пряностью. Вы не замечаете, мистер Гейден?» — спросил Пинкертон, разжевывая кусок мяса. «Да, да, мистер Пинкертон. Я сам не раз уже обратил на это внимание. И вот теперь, когда вы мне это говорите, я опять замечаю странный вкус. Впрочем, отлично готовит ваш повар. Необыкновенно вкусно», — заметил сыщик. «А как у вас обедают люди? Для них готовят отдельно?» «Да, им готовят отдельно. Но в моей же кухне и готовит тот же повар». Нат Пинкертон неожиданно переменил тему. «А знаете, мистер Гейден, ведь духи у вас начинают пошаливать уже и днем». Старый фермер заволновался и вскочил. «Не может быть, мистер Пинк, мистер Браун! Вы видели скелет? Он явился вам?» «Не совсем», — сухо заметил Пинкертон. «Но он был настолько любезен, что из-за какого-то угла послал мне приветствие в виде маленькой пули. Мне так и не пришлось ответить на поклон, так как выстрел сбил мне шляпу с головы». «Неужели?» — вскрикнул старик. «В вас стреляли средь бела дня? И вы никого не видели?» «Пока нет еще, дорогой Гейден», — спокойно возразил сыщик. «Мне показалось, что этот джентльмен провалился сквозь землю». Орлов Вандергейден начал ругаться и злиться, между тем, как Пинкертон спокойно закурил сигару. «Я сосну теперь часочек, мистер Гейден. До вечера мы с вами еще увидимся. А пока до свидания». Нат Пинкертон встал и пошел к себе в комнату. Там он лег на постель и предался размышлениям. Он чувствовал какую-то странную усталость во всем теле. Усталость, которая едва ли могла происходить от одной только летней жары. Глаза его так и слипались. Вдруг сыщику показалось, что он услышал около самой своей кровати какой-то слабый шум. Он вскочил и прислушался. С полчаса просидел он, но ничего более не слышал. Он открыл ручной чемоданчик и достал оттуда два револьвера, зарядил их и спрятал под подушкой. Потом лег опять на кровать и так и заснул одетым. Прошло несколько часов, прежде чем Нат Пинкертон проснулся от сильного стука в дверь. Он быстро вскочил и, к удивлению своему, заметил, что проспал по крайней мере часов шесть, так как на землю уже опускались сумерки. Одним прыжком соскочил он с кровати и открыл дверь. За дверью стоял управляющий и доложил, что ужин подан. «Мистер Гейден, ждут господина Брауна».